Глава 21. Блэйр почувствовала, что впервые в жизни она пала духом. Может быть, сказались голод, жажда, страх. Но кроме того, она вдруг подумала, что за всю ее жизнь почти никто не любил ее по-настоящему. Отчим всегда ненавидел ее. Единственный мужчина, проявивший к ней интерес, в конце концов бросил ее. А теперь оказалось, что и муж на самом деле любит другую женщину. И всегда любил. Она уже не верила, что сможет вернуть его. Вернуть? Да ничего и не начиналось. «Мне нужно выйти», — запинаясь, обратилась она к Франсуазе, когда на рассвете та вернулась в хижину. Блэйр терпела, сколько могла, потому что до этого Франсуаза послала с ней одного из своих бандитов, а он подсматривал за ней в щелку. «На этот раз с тобой пойду я», — сказала француженка, развязывая узлы. Поднявшись, Блэйр почувствовала тошноту и покачнулась. Ей было очень холодно из-за того, что кровь не могла свободно циркулировать по телу. — Иди, — сказала женщина, подталкивая Блэйр. — Ты не казалась такой усталой, когда лазала по скалам? — Наверное, поэтому я и устала, — ответила Блэйр. Женщина схватила ее за руку и почти вытащила на улицу. Отхожее место находилось недалеко от входа в ущелье. Блэйр вошла внутрь, а Франсуаза осталась снаружи на страже, на плече она держала ружье. Только Блэйр успела закрыть дверь, как услышала приглушенный вскрик. Из любопытства, но больше из страха при мысли, что случилось что-то ужасное, она прильнула к той самой щелке. В следующее мгновение дверь рванули и обнаружили, что она заперта. Удар огромного кулака разбил ее. Блэйр отпрянула в сторону. Не успела она выпрямиться и поискать какой-нибудь предмет для защиты, как снаружи раздались выстрелы. Сквозь дыру в двери просунулась рука, нащупала и отодвинула щеколду. Блэйр приготовилась броситься на человека, собирающегося напасть на нее. Когда дверь открылась, она прыгнула и наткнулась на мощную фигуру Кейна Таггерта. — Прекратите! — приказал он, когда она принялась молотить его кулаками. — Пойдемте, надо отсюда выбираться. Еще минута, и ваше отсутствие обнаружат. Блэйр успокоилась и посмотрела на Франсуазу, которую Таггерт держал под мышкой, словно мешок с мукой. — Она ранена? — Удар в челюсть. Она скоро очнется. Бежим. Блэйр побежала по открытому месту, пули летели, казалось, со всех сторон. Кейн прикрывал ее сзади, и она удивилась, кто же стреляет со скалы над ними. Во всяком случае, это точно не Хьюстон. Кейн перекинул бесчувственное тело Франсуазы через седло своей лошади. — Не думал, что вас будет двое. Забирайтесь сюда, — сказал он, подхватывая Блэйр и сажая ее позади неподвижной француженки. — Скажите Вестфилду, что я останусь здесь и задержу их. А вы трое направляйтесь в мой лесной дом. Я найду вас там. С этими словами он хлопнул лошадь по крупу, и она двинулась вверх по горе. Блэйр не успела проехать и нескольких футов, как из-за деревьев выскочил Леандр и схватил лошадь под узцы. На лице его сияла радостная улыбка. — Я вижу, что с тобой все в порядке, — сказал он и погладил ее по ноге. — С ней тоже, — процедила Блэйр со всем высокомерием, на какое была способна. Затем передала ему слова Кейна. — Уверена, что ты уговорил Таггерта спасти ее для себя. Леандр издал рычание и поглядел на женщину, будто впервые видел ее. — Не хочу спрашивать, но, похоже, это та француженка, которая возглавляет похитившая тебя банду? — Я уверена, что ты прекрасно знаешь, кто она такая. Скажи, это ты подстроил, чтобы меня украли? Ли вскочил на своего коня. — Нет, но я могу подстроить летальный исход своему отцу. Не будем терять времени. Таггер сказал, что где-то в горах у него домик. Мы побудем там, пока он приведет шерифа и отряд полиции. Поехали. И перестань бросать на меня убийственные взгляды. Блэйр прикладывала все усилия, чтобы следовать за Ли, но это оказалось трудным делом. Франсуаза начала приходить в себя и застонала. А когда ее движения стали беспокоить лошадь, Ли остановился и оглянулся. Увидев выражение лица Блэйр, он раздраженно вздохнул и перетащил француженку на свою лошадь. Пристроив ее перед собой, он посоветовал ей вести себя тихо ради ее же собственного блага. Блэйр задрала нос и отъехала в сторону. Кейн догнал их, срезав крутой участок горы, где лошади пройти не могли, и встретившись с ними недалеко от каньона. Ли спешился, но остался рядом с лошадью и с Франсуазой. — Ну что там? — Они гонятся за нами, — сказал Кейн, отпивая из фляги. — Думаю, они не отстанут, пока не отобьют ее. Он кивнул в сторону Франсуазы. Без нее они ничто. Кейн посмотрел на женщину, уже выпрямившуюся на лошади. — За ней нужно следить. Она весьма сообразительна. — Я пригляжу за ней, — заверил Ли. — Мне кажется, они будут искать нас к югу, по дороге в Чандлер. Здесь мы почти в безопасности. Кстати, зачем ты прихватил ее? От нее будет больше беспокойства, чем пользы. Кейн заткнул флягу и пожал мощными плечами. Я подобрался к ней сзади и сначала подумал, что она тоже пленница. Потом она повернулась, и я увидел у нее ружье, поэтому я уложил ее легким ударом в челюсть. Я решил, что она может быть нам полезна. — Возможно. Но мне не улыбается следить за ней до твоего возвращения. Я не возражал бы против дюжины мужчин, но две женщины... Кейн положил руку Леандру на плечо. — Да, тебе не позавидуешь. Увидимся через несколько часов, Вестфилд. Счастливо. Он помог Блэйр слезть с лошади, вскочил в седло и в одну минуту скрылся из виду под горой. — Почему мы не поехали с ним? — спросила Блэйр. — Мы не знали, как они с тобой обращались, поэтому решили, что мы с тобой переждем в его домике, пока он приведет шерифа. Глаза Ли зажглись, и он шагнул к ней. — Я подумал, что ты и я, мы могли бы хорошо провести время. Оба, казалось, забыли о присутствии Франсуазы, хотя Ли по-прежнему крепко держал под уздцы лошадь, на которой она сидела. Местность вокруг была слишком скалистой, труднопроходимой, чтобы попытаться бежать. Француженка соскользнула с лошади и стала между Блэйр и Леандером, двигавшимся друг к другу, подобно двум магнитам. — О, Леандер, дорогой! — проворковала она, обнимая его и прильнула к нему всем телом. — Ты должен сказать ей всю правду. Мы больше не можем скрывать наши чувства. Скажи ей, что тебе нужна только я, что все это придумал ты. Скажи ей! Блэйр повернулась и стала спускаться по склону. Перед Леандером встала двойная задача. Освободиться от цепких рук женщины и удержать ревнивую жену, бегущую прямо в лапы ищущих их бандитов. Француженку он отпустить не мог. Поэтому, схватив ее за руку и одновременно удерживая поводья, он пустился вдогонку за Блэйр. — Дорогой, — начала Франсуаза, которую Ли тащил за собой, — ты делаешь мне больно. Пусть она идет. Ты же знаешь, что она никогда ничего для тебя не значила. Она знает правду. С каждым словом Блэйр прибавляла скорость. Ли остановился и повернулся к Франсуазе. — Я не бью женщин, но ты меня искушаешь. — Блэйр, — позвал он, — ты не сможешь бежать без конца. Нас ищут вооруженные люди. Франсуаза уселась на большой камень, закрыла лицо руками и заплакала. — Как ты можешь говорить мне такие вещи? Как ты мог забыть наши ночи в Париже, а Венеция, Флоренция? Помнишь Флоренцию лунной ночью? — Я никогда не был во Флоренции, — отрезал Ли, хватая ее за руку и ставя на ноги. Поскольку идти она не захотела, он взвалил ее на плечо, съехал с горы и успел поймать Блэйр за подол юбки. Спасибо прекрасным портным фирмы Кантрелл и сыновья. Ткань выдержала. Он тянул на себя, Блэйр вырывалась, но в конце концов сдалась. Он сел на камень, притянул ее к себе и зажал между ногами. Блэйр начала подниматься, но Ли удержал ее. — Блэйр, — начал он, но она даже не глядела в его сторону. — Никогда до сего дня я не видел этой женщины. Я не встречал ее в Париже. Я никого не любил, кроме тебя. И женился на тебе, потому что полюбил тебя. — Полюбил? — спросила Блэйр, поворачиваясь к нему. — Ты никогда мне этого не говорил. — Говорил, но ты не слушала. Ты была слишком занята, убеждая меня, что я люблю Хьюстон. Я не любил ее. И уж, конечно, не любил эту... Он покосился на свою ношу, уже начавшую отягощать плечо. Ли стряхнул женщину с плеча, но продолжал держать за запястье. Блэйр сделала движение в сторону Леандера. Может быть, он говорит правду? Ей так хотелось верить ему. — Красиво сочиняешь, Леандер, — сказала Франсуаза. — Никогда не замечала этого за тобой. Впрочем, мы знали друг друга только с одной стороны. Она прильнула к нему. — Но зато с какой? О-ля-ля! Блэйр сделала попытку вырваться, но безуспешно. Взглянув на выражение лица жены, Ли тяжело вздохнул, взял обеих женщин за запястье и начал подниматься в гору. Подъем был долгим и трудным. Им пришлось перелезать через упавшие деревья. Воздух становился все более разреженным, не хватало кислорода. В продолжении пути Ли крепко держал Франсуазу и пытался помочь Блэйр, но та отталкивала его руку. Домик Тагерта так хорошо спрятался между двух отвесных скал, что они дважды прошли мимо, прежде чем увидели его. Он появился перед ними неожиданно, словно возник из воздуха. Свободного пространства перед домиком было немного, но вид открывался прекрасный. Усеянная трехцветными маргаритками и кустиками роз трава доходила до щиколотки. Земля между деревьев была мягкой, поэтому они шли совершенно бесшумно. Ли молча кивнул Блэйр, чтобы она присматривала за Франсуазой, пока он проверит, нет ли кого внутри. Убедившись, что все спокойно, он знаком пригласил женщин войти. Обычный небольшой домик, две комнаты и маленькая антресоль над дверью. Многие годы, возможно, страдавший от вторжений диких животных и небрежения хозяина. Но это было без сомнения частное владение, что и требовалось им в данный момент. Блэйр без особого интереса следила за тем, как Ли привязывал Франсуазу к одной из внутренних стоек, оставив ей небольшую свободу движений и не заткнув рта. В руке он держал цветной носовой платок, который собирался использовать вместо кляпа, но потом передумал. «Сомневаюсь, что твои ребята доберутся сюда. Я буду караулить снаружи, и если что-нибудь услышу, я завяжу тебе рот». «Дорогой, не надо ничего скрывать. Она знает о нас, она мне все рассказала». «Не сомневаюсь», — ответил Ли, затягивая узлы. «Она рассказала тебе достаточно, чтобы ты состряпала свою ложь. Тебе-то что до всего этого?» Франсуаза только посмотрела на него. Блэйр уже видела, что эти двое пристально смотрят друг другу в глаза. Ли повернулся к Блэйр, собираясь что-то сказать, но выражение ее лица остановило его. Он взял винтовку. «Если я тебе понадоблюсь, я на улице. Еда в седельных сумках». И с этим он оставил женщин одних. Блэйр начала медленно выкладывать провизию из седельных сумок, брошенных Ли на старый стул у стойки, рядом с Франсуазой. В домике был камин, но одному богу было известно, когда в последний раз прочищался дымоход. А кроме того, и вовсе незачем было оповещать о своем присутствии. Блэйр отрезала себе хлеба, сыра и ветчины и стала есть. А Франсуаза, не переставая, говорила о том, что они с Леандером значат друг для друга. — Ты знаешь, что он вернется ко мне, — говорила она. — Он всегда возвращался. Неважно, что он пытался бросить меня, он не смог. Он все простит мне и на этот раз соединится со мной навсегда. И мы уедем вместе и будем любить друг друга. Мы... Блэйр схватила сэндвич, флягу и выскочила из домика.